Мухтарыч. Ночь уже вступила в свои права. Включать фары Мухтарыч не торопился и, довольствуясь полной, зловеще-багровой луной, ехал медленно, будто крался, чтобы не привлекать внимания. Трофейный АКМС-74У с двумя связанными валетом магазинами лежал на пассажирском сиденье. А ПСМ и ПМ с досланными в ствол патронами и выключенными предохранителями лежали в карманах куртки. Сопровождаемый лаем собак, он проезжал погруженные во мрак дома. Только кое-где горел свет. Как и в любой сельской местности, ложились спать здесь рано. В призрачном красноватом свете лесополоса на выезде из села темнела впереди сплошной стеной. Казалось, дорога упирается в эту стену, а значит, дальше тупик. Но препятствие возникло раньше. Неожиданно белый фон припорошенной снежной крупой земли пересекла черная полоса. Мухтарыч резко вдавил педали сцепления и тормоза и включил ближний свет. В паре метров перед носом джипа оказался самодельный шлагбаум из ржавой дюймовой трубы, запертый цепью с замком на столбике из трубы большего диаметра. «Вот оно как», — подумал Мухтарыч. «Запираются. Ну что ж, время тревожное». Не выключая двигатель, он вышел из машины, потрогал замок, дернул цепь. «Эй, не надо ломать!» — раздался справа хриплый гортанный голос. Мухтарыч обернулся. На обочине стояли два бородатых человека в камуфляже с автоматами. Очевидно, они вышли из ближайшего дома. Может, просто на шум мотора, а может, у них еженочные дежурства по очереди. Мирные жители или боевики? Автоматов у мирных быть не должно, но на практике все стараются иметь оружие для защиты. Впрочем, сейчас все выяснится. Один из автоматчиков шагнул вперед, и в свете фар блеснул значок на его каракулевой шапке. Мухтарыч знал, что на нем изображена лежащая под луной волчица и 9 звезд по количеству тухтумов, герб самопровозглашенной Ичкерии. Значит, оборотни. Днем мирные, а ночью боевики. «Кто ты такой? И почему ты едешь на машине Висхана?» — резко спросил бородач. «Масау эль-Хаир», — ответил Мухтарыч вечерним приветствием по-арабски. И, исчерпав познание в арабском, перешел на чеченский. «Я маджахед, спасенный из вертолета, наставник Шамсудина. Хусейн и Турпал направили меня с заданием в Мокмартан». Он подышал на замерзшие руки и сунул их в карман. «Одного отправили?» — спросил охранник шлагбаума. Напряжение в его голосе не чувствовалось. Очевидно, он был склонен верить незнакомцу, но хотел проверить все до конца. «Как видишь, одного». «Зачем?» «Я не могу тебе ответить. Хочешь, спроси у них сам». «Я слышал о нем от Шамсудина», — сказал другой бородач. «Все равно нужно проверить», — ответил напарник. «Заодно узнаем, когда Висхану назначили шуру». «Поехали обратно», — перешел он на русский, обращаясь к Мухтарычу. «И я спрошу лично, правду ли ты нам сказал?» «Хорошо, поехали. И отоприте замок, чтобы я мог выехать, если вы останетесь у Висхана». «Ничего, не бойся, мы тебя сопроводим», — усмехнулся второй бородач. «А я и не боюсь». Мухтарыч вынул руки из карманов. В каждой было по пистолету. Мало кто умеет стрелять с двух рук, особенно если цели находятся не рядом друг с другом, а в разных направлениях, как сейчас. Один автоматчик стоял слева от джипа, другой справа. Но Мухтарыч умел так стрелять. Бабах! Бах! И гулкий раскат ПМа, и сухой треск ПСМа, слившиеся воедино, в сельской ночной тишине прогремели, как орудийные залпы. Даже собаки перестали лаять. Каракулевая шапка слетела на землю. Ее обладатель молча опрокинулся навзничь. Второй охранник вскрикнул и упал ничком. Мухтарыч быстро подбежал к машине, запрыгнул за руль, включил первую передачу и вдавил до самого пола педаль газа. Прогретый двигатель взревел, как застоявшийся в стойле боевой бык. Они никогда не убегают от опасности и всегда идут на прорыв. Джип рванул с места. Шлагбаум хлестко ударил по решетке радиатора. Согнулся, вырвав опутанной цепью конец из проушины. Из-под капота повалил пар. Мухтарыч, не обращая ни на что внимания, жал на педаль. Когда он отъехал метров на 150, сзади послышались выстрелы. Сейчас погонятся. А может, передадут кому-нибудь по рации, чтобы перехватили. Он включил дальний свет. Джип мчался на предельной скорости, отчаянно прыгая на выбоинах проселочной дороги. Мухтарыча бросало, как капитана корабля, попавшего в шторм. В гуле двигателя появились надрывные, болезненные ноты. Когда он выскочил на трассу, скорость стала падать. «До Мокхмартана километров 7 еще», — прикидывал он. «Дотянуть бы. А там? Может, блокпост федералов на въезде, а может, уже и нет. Сейчас активно посты сокращают». Но вскоре стало ясно, что дотянуть не удастся. Пар из-под капота окутал всю машину, закрывая обзор. В двигателе что-то заскрежетало, джип задергался и окончательно потерял ход. Надо бросать его и уходить пешком. Мухтарыч затормозил, выскочил наружу, оглянулся. Он не ошибся насчет погони. Свет фар преследователей быстро приближался. Мухтарыч, схватив автомат, бросился в сторону и побежал по полю, к чернеющим скирдам соломы. Сзади противно взвизгнули тормоза. Заскрипела идущая юзом резина. Машины преследователей чуть не врезались в брошенный джип. Мухтарыч остановился, присел на колено и вскинул автомат, целясь в темные фигуры, неловко вылезающие из неудобной для высадки Нивы. «Ду-ду! Ду-ду! Ду-ду-ду!» На 70 метрах даже слабый тюльпанчик, как называют в этих краях АКСУ, может быть эффективным оружием. Маленькие остроконечные пули прошивали кузов, разбивали стекла, пронизывали мягкую человеческую плоть. «Дзынь-дзынь, дык-дык, шлеп-шлеп!» Раздались вскрики, ругательства. Тени застревали в простреленном салоне, падали на асфальт, изготавливались к ответной стрельбе. Но похоже, что экипаж Нивы ему удалось нейтрализовать. Зато пассажиры второй машины выскочили, рассредоточились и открыли ответный огонь. «Тадах, тадах, тадах!» «АКМ-762», — понял по звуку Мухтарыч. «Наугад стреляют. Патронов видно много». Действительно, пули свистели либо высоко над головой, либо в стороне. Значит, его не видят. Пригибаясь и стараясь не производить шума, Мухтарыч побежал дальше в степь, надеясь затеряться в лесополосе или просто оторваться от преследователей. Но те развернули машину, и безжалостный дальний свет фар высветил его бегущую фигуру. Как в тире. Пули засвистели совсем рядом. Хорошо, что сток сена был уже рядом, и Мухтарыч спрятался за ним. Но огонь не прекратился. Более того, судя по гортанным крикам, преследователи, разделившись на две группы и стараясь не попадать в снопы света, сокращали дистанцию, беря его в клещи. А на трассе остановилась третья машина. Прибыло подкрепление. Мухтарыч поменял местами спаренные магазины. Один был уже пуст. Достал из внутренних карманов два полных и положил рядом. Нащупал переводчик огня и сдвинул вниз, на одиночный. «Теперь возьмут меня в кольцо, и все. Не уйти. И патронов не густо, особенно пистолетных. хотя с пистолетами все равно много не навоюешь. Утром в райцентре Мокмартан у прокуратуры, точнее на месте взрыва возле прокуратуры, собрались все, кто мог. Местные и прикомандированные милиционеры, сотрудники ФСБ, представители военной комендатуры и, собственно, пришедшие на работу изрядно напуганные прокурорские. В центре, окруженной забором территории, вокруг приличной воронки, работала следственно-оперативная группа. Два следователя, несколько оперативников различных ведомств, судмедэксперт, эксперт-криминалист, взрывотехник. Два милицейских сержанта, растянув рулетку, переходили от объекта к объекту, прикладывая ее к земле и громко озвучивая измеренные расстояния. А следователь записывал их в протокол. От забора до центра воронки 6 метров. От центра воронки до объекта номер 1 2 метра 40 сантиметров. От центра воронки до объекта номер 2 3 метра 60 сантиметров. Второй следователь при участии судмедэксперта осматривал и описывал объекты, в кавычках. Объект номер 1 часть человеческого туловища без головы, в серой куртке со следами ожога на передней поверхности. Объект номер 2 голова мужчины, предположительно 20-25 лет. Судмедэксперт давал ему пояснения и переводил визуальное восприятие объектов в сферу медицинской терминологии. Надо сказать, что как визуальное восприятие, так и его научное описание были ужасными. Криминалист фотографировал общую картину и делал узловые и детальные снимки. Взрывотехник собирал фрагменты взрывного устройства, делал соскобы со стенок воронки и прилегающего асфальта. Неприметный человек в штатском снимал все на видеокамеру. Вокруг огороженного желтой лентой квадрата осматриваемой территории возбужденно бурлили люди в камуфляже, военной, милицейской и прокурорской форме, а также штатские, которые, судя по их нахождению в зоне осмотра и манерам, тоже были служивыми людьми, выполняющими работу, не допускающую демаскировки. Хотя сам факт их пребывания здесь такой демаскировкой и являлся. Вдоль решетчатой ограды редкой цепью выстроился прикомандированный тиходонский ОМОН. В устрашающих черных масках, в касках и бронежилетах, с автоматами на плечах и литыми резиновыми палками в руках. Эта цепь надежней забора отделяла место происшествия от разношерстной толпы местных жителей, окруживших прокуратуру. Местных было много, чуть ли не полсела, да и из близлежащих сел приехали несколько десятков человек. Они стояли перед оцеплением, взывая к каждому вновь прибывшему с просьбой пропустить их во двор. Подполковник Нижегородцев предъявил удостоверение старшему наряда ОМОНа, кивнул на следующего за ним Аюба, это со мной, и прошел к калитке. «Люди вы или нет?» — громко спросил его пожилой чеченец в старомодном сером пальто и шляпе, поддерживая под руку похожую на него женщину с заплаканными глазами. «У моей сестры сын пропал, а говорят, там молодые ребята лежат. Пустите хоть меня одного посмотреть. Может, не он там?» Вампир на миг задержался. «А у кого еще дети пропали?» «Да вот у нее», — показал рукой мужчина в шляпе. «И у нее». «Пусть подойдут сюда. Сейчас пропустим», — сказал он и вошел в калитку. Аюб с автоматом на плече шел за ним, как телохранитель. Собственно, он и был телохранителем. К тому же знал местный язык, обычаи и традиции. В данных конкретных условиях это имело большое значение. «Послушай, Аюб», — обратился к нему вампир, когда они прошли несколько метров. «Сейчас запустим родителей, если они опознают своих, вот и установим личности. А ты с этим мужиком поговори по-свойски. Думаю, с тобой он быстрее пойдет на контакт, чем с кем-то из наших». «Зачем это нам вообще?» — мрачно буркнула Юб. «Мы же не бойцы с шайтанами. Мы сами, как шайтаны». «Как ты думаешь, в этом районе много групп маджахедов действует?» — вопросом на вопрос ответил вампир. «Нет, конечно. Скорее всего, один джемаат». «Вот-вот. Эти подрывники наверняка связаны с теми, кто вашу вертушку сбил. А если этот в шляпе окажется дядей подрывника, то друзей его наверняка знает. Если сам не знает, то сестра его точно должна. Так и потянем за ниточку. Глядишь, весь клубок и размотаем». «Если мамаша своего сына разорванным увидит, то она не то, что ничего не скажет, а меня на куски порвет. Да и тебя заодно». Аюб помолчал. «Ладно, давай попробуем. Все равно конкретных зацепок нет пока». Они прошли вглубь двора, по которому были разбросаны куски человеческих тел. В стороне от остальных стояли руководители. Прокуроры, военный и гражданский, военный комендант, начальник райотдела ФСБ Калюжный, начальник милиции. Вампир поздоровался с руководителями за руку. Он знал почти всех, а его знали все, потому что пока он шел от входа, Калюжный представил его как сотрудника центра. «Ну, что тут?» — спросил Нижегородцев. «Преждевременный подрыв при установке», — ответил Калюжный. «Четверо парней, молодые. Недавно в Мырмашах Урал подорвали. Там тоже молодой был. Перчатки оставил черные, кожаные. Мы их в пакет полиэтиленовый запечатали. Когда фигурант появится, с собакой выборку сделаем. А от этих мало что осталось. Документов ни у кого нет, так что личности пока не установлены». «Там родители пропавших», — вампир кивнул в сторону забора, за которым беспокоилась толпа. «Надо их впустить, пусть посмотрят. Если опознают, вот и установим личности». «А что, правильно?» — сказал полковник Бордюгов. Его гражданский коллега кивнул. Калюжный по рации подозвал старшего оцепления, высокого ОМОНовца без маски, указал на вампира. «Пусть твои пропустят, кого подполковник из Москвы покажет». «Хорошо», — кивнул тот. Ссылка на Москву действовала здесь безотказно, вмиг преодолевая ведомственную разобщенность, поэтому вампир не стал уточнять, что на самом деле не имеет отношения к столице. Они подошли к калитке. «Чьи дети пропали?» — громко спросил Нижегородцев. «Прошу пройти». Толпа заволновалась, зашумела. Задние ряды стали напирать на передние. «Всех пускайте!» — раздались крики. «У нас у всех есть дети!» «Прошу только тех, у кого дети не ночевали дома», — принялся объяснять вампир, но уже не мог перекричать сотни голосов. «Подожди, дай я!» Граф подошел к мужчине в шляпе, который тоже что-то кричал, направил указательный палец ему в грудь и спросил начальственным тоном по-чеченски. «Как тебя зовут?» «Меня?» — немного опешил тот. «Адам Чепиев. Я врач. Меня тут все знают». «Так иди больных лечи, если ты врач. Чего митингуешь здесь?» «Зачем так говоришь? Я же старше тебя». Крики смолкли, толпа перешла на другой регистр и осуждающе зашумела. «Да, мол, нехорошо так со старшим». «Тихо!» — поднял руку Аюб. «Наш начальник распорядился пропустить тех, у кого пропали дети. Почему вы все туда рветесь?» «Здесь наших детей убивают!» — выкрикнул кто-то. «Это не так!» — заявил Аюб. «Их никто не убивал! Это они пытались взорвать прокуратуру. Так что сами вы виноваты. Лучше за детьми своими смотреть нужно, раз называете себя старшими». Толпа нехотя притихла. «Проведи меня посмотреть, кто там», — попросил Чигиев. «Может, это и не наши ребята?» «Возьми с собой тех, кто ищет сыновей, и пойдем». Чапиев потянул за руку сестру. Та взяла за руки еще двух женщин. Так цепочкой они и подошли к месту происшествия. «Это Аскер Замаев», — сразу узнал Чапиев серую куртку. И одна из женщин с криками и плачем бросилась вперед. «Это не племянник?» — уточнил Аюб. «Нет, его друг. Племянника Мусой зовут. Муса Бицераев». Они прошли дальше, к фрагменту тела, рядом с которым на куске картона была нарисована шариковой ручкой цифра 2. Это была голова и часть грудной клетки в окровавленных обрывками синего свитера. «Это он, Муса!» — всхлипнул Чапиев, не в состоянии сдержать слез. Сестра закричала и бессильно осела. Он едва успел ее подхватить. Третьего подрывника удалось опознать не сразу. Лишь обойдя несколько мест с наиболее крупными фрагментами тела, Чапиев сообщил, что это останки Ильяса Асмаева, тоже дружившего с его племянником. Матери Ильяса здесь не было, и это опознание прошло относительно спокойно. Но душераздирающая процедура повторилась, когда очередная мать узнала Замана. Плачущих женщин успокаивала молоденькая Патимат, секретарша прокуратуры. Судмедэксперт накапал им успокаивающих капель, но те их пить не стали и вылили на землю. «Убийцы! Убийцы!» — выкрикали они сквозь плач. «Помоги забрать тело Мусы», — вцепился в рукав Аюба Чапиев. «Похоронить по мусульманскому обычаю до захода солнца». «Знаешь, Адам, мне, конечно, жалко и тебя, и сестру», — тяжело проговорил Аюб. «Но твой племянник с друзьями шел убивать таких же мусульман, как я и ты. Смотри, вон они стоят. И прокурор мусульманин, и его помощники, и следователь, и зав канцелярии, и эта девочка». Он показал на Патимат, хлопочущую среди обезумевших от горя матерей. «Это их они хотели разорвать на куски, но Аллах отвел неправедную руку и обратил свой гнев на них самих». «Помоги!» — тряс за рукав Чапиев. Он не хотел ничего слушать и ничего понимать. «Если бы не эти друзья, он бы сам никогда...» «Они втравили Мусу в это дело! Это они виноваты!» «Кто-то хоть остался жив из их компании? Их же не четверо всего было?» — спросил Аюб. «Еще он с Адланом Идиговым и Шамсудином водился. Но мать Адлана я утром видел, она сказала, что он дома. Я и надеялся, что Мусы здесь нет». «Где живут эти Адлан и Шамсудин?» — спросил Аюб. «Зачем тебе?» «Чтобы больше беды не случилось». «Хочешь федералам их сдать, чтобы выслужиться?» «Хочу, чтобы больше никто не погиб». «А пусть погибнут!» — бросил зло Чапиев. «Аллах лучше знает, кого забрать». «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете», — процитировал Аюб слова из Корана. «Так что не пытайся решать за Аллаха, Адам». «Даже правильные слова мунафика лживы. Ничего я тебе не скажу», — злобился Чапиев. «Если ты такой правоверный, помоги похоронить сегодня. А потом я расскажу тебе, где они живут». «Я этого решить не могу», — ответил Аюб. «Идет следствие. Будут делать экспертизы. Сегодня это не закончится». Взяв под руку убитую горем сестру, Чапиев медленно поплелся за оцепление, а граф подошел к наблюдавшему со стороны вампиру. «Какие-то Адланы Дигов и Шамсудин должны быть в теме», — доложил он. «Может, из этого села, а может, нет. Не хочет говорить. Хочет одного, чтобы я помог племянника до захода солнца похоронить». «Ничего, по именам и связям найдем этих двоих. Может, наши их знают, может, участковый местный. А если до вечера не найдем, тогда уже его выдергивать по-тихому придется». Чепигов с сестрой вышел за оцепление, и через минуту со стороны толпы раздались душераздирающие крики. Подробности узнали. Мол, на куски детей разорвало. «Значит, проклятые кафиры виноваты», — констатировал Аюб то, что и так было ясно. Нижегородцев спросил у Калюжного про Адлана и Шамсудина. Начальник райотдела ФСБ пожал плечами. «По материалам у нас таких фигурантов не проходило». Он достал телефон. «Сейчас спрошу оперов, может, были неподтвержденные сигналы или незадокументированная информация». Но никаких данных на подростков в отделе не оказалось. Ближе к обеду фрагменты тел, за неимением специальных пластиковых мешков на змейках, собрали в самые обычные, хозяйственные, погрузили в тентованный военный Урал и увезли. После этого толпа быстро стала редеть, и спустя полчаса никого из гражданских возле прокуратуры не осталось. Участковый Бараков уже собрался поехать на обед, время которого прошло, но при выходе из райотдела к нему подошел военный в камуфляже и, что было необычно, в очках-хамелеонах. По этим очкам он и опознал его. Какой-то важный московский чин, которого он видел во дворе прокуратуры с местными начальниками. Неподалеку стояли еще четверо небритых кавказских мужчин с суровой внешности и с оружием. «Капитан Бараков», — обратился к нему незнакомец. Сердце участкового захлопнуло. «Так точно». «Подполковник Нижегородцев». Вампир раскрыл перед глазами капитана служебное удостоверение. «Федеральная служба безопасности», — успел прочесть тот и окончательно сник. «Сейчас прикажет сдать оружие». «Пройдемте в нашу машину», — предложил грозный подполковник, и участковый на негнущихся ногах направился к Белой Волге. Четверка сопровождающих шла следом. «Значит, все-таки арест», — билась в голове тревожная мысль. «Что им мое оружие? По рожам видно. Головорезы. Какой-нибудь спецназ. Только дернусь, и пуля в голову». «Садитесь», — человек в затемненных очках распахнул заднюю дверь. «Ну за что?» — робко спросил участковый. «Объясните, за что меня арестовываете?» «Да нет. Какой арест?» — слегка улыбнулся подполковник. «Нужно просто поговорить». Они сели на заднее сиденье, спецназовцы остались на улице. «Собрались на обед?» — начал разговор вампир. «Что вы, какой может быть обед, когда в районе теракт?» — запротестовал капитан. «На участок поеду, территорию отрабатывать». «Территорию отрабатывать, конечно, надо. Только как-то так получилось, товарищ капитан, что у вас под носом ваши же местные пацаны банду организовали, а вы якобы и не в курсе». «Я что, по-вашему, им в душу заглянуть могу? На подрыв любой из молодых пойти может. Работы-то нет, вот и зарабатывают у кого как получится. Они же, кроме войны, ничего и не видели в жизни». «То есть вы считаете, это их оправдывает, что работы нет?» «Не нужно меня на словах ловить», — вспылил оправившийся от первоначальных страхов Бараков. «Якобы не в курсе. То есть вы считаете?» «Я здесь с первой войны. Еле успел семью вывести, когда вы в 96-м ушли, а нас один на один с бандитами бросили. Так что нечего проверять меня. Проверенный уже». «Успокойтесь, капитан. Никто вас не ловит на словах. Просто это действительно дико звучит. Молодежь зарабатывает себе на жизнь убийствами». «Здесь много чего дико звучит», — примирительным тоном сказал участковый. «Жизнь такая». «Меня интересуют друзья погибших. Адлан Идрисов и Шамсудин. Фамилия неизвестна». «Адлана знаю. Он наш, из Нижнего Арна-Юрта», — кивнул капитан. «У него недавно дядю арестовали, Абдурахмана. Кличка Хромой, Подрывник. Ну а на пацана и его родителей никакого компромата нет. Шамсудина я один раз видел. Он не из нашего села, из соседнего, Верхнего Арна-Юрта. Здоровый парень, борец, чемпион района. Арсалиев фамилия». «Как найти Адлана?» «Да чего его искать? Он же не в бегах, не в горах. Дома живет. Отсюда 3 километра. Как заедете в село, второй поворот направо, в самый конец улицы. Предпоследний или 3-й дом от конца по левой стороне. Как увидите, калитка деревянная, зеленая, с белым верхом. Сейчас, может, гуляет где-то, а к вечеру точно домой придет». «Спасибо!» — вампир протянул капитану руку. «Прощайте. Вряд ли еще увидимся». «Прощайте. Пойду отрабатывать участок». Довольный капитан быстро скрылся из глаз. Но они встретились ровно через 30 минут в шашлычной на окраине Мохмартана. Участковый с аппетитом отрабатывал говяжий бульон и баранину, а вампир со спутниками, усевшись в другом конце зала, заказали суп из фасоли с потрошками и долмнаш. Примечание. Долмнаш – голубцы. Конец примечания. Увидев недавних собеседников, капитан быстро свернул обед и ушел. А сандаловцы, не торопясь, наслаждались едой, покоем и теплом, пока не начало смеркаться. Допив 3-й чайник ароматного чая, они выдвинулись в Нижний Арна-Юрт и быстро нашли нужный адрес. Некоторое время незаметно понаблюдали. Судя по всему, Адлан был дома. Мать носила еду из кухни, а один раз док даже заметил силуэт юноши в окне. Похоже, кроме них никого в доме не было. Вошли они беспрепятственно. Калитка и входная дверь были не заперты. Док и Тихий заняли позиции во дворе. Лось остался в машине в начале квартала и прикрывал их с улицы. Вампир и Аюб вошли внутрь. В сенях столкнулись с женщиной. Она была в длинном теплом платье и платке, закрывающем лоб и щеки. Увидев незнакомых мужчин, она остолбенела. «Спокойно, ФСБ, мы к вашему сыну», — представился вампир, и они прошли в комнату. Атлант сидел за столом. Перед ним стоял нетронутый ужин, домашний сыр и чай. Он испуганно смотрел на вошедших, не зная, куда спрятать забинтованные кисти. «Что с руками?» — спросил вампир. «Обжегся, за горячее взялся. Дядька сваркой варил, а я помогал». «Какой дядька? Абдурахман?» Взгляд Адлана беспокойно рыскнул из стороны в стороны. «Нет, другой». «Повезло тебе, значит». «Почему повезло?» «Потому что, если бы не этот ожог, валялся бы сейчас вместе со своими друзьями, разорванный на куски». Адлан побледнел. Он сам об этом постоянно думал с момента, когда до них дошли слухи о случившемся. Поэтому и аппетита не было, хотя с утра ничего не ел. «Фугас сами делали или готовый нашли?» — спросил вампир. «Какой фугас?» «Второй», — повинуясь внезапному прозрению, сказал вампир. «Первый ведь был в Мармашах. Там ты забыл свои перчатки». Адлан обессиленно откинулся на спинку стула. Маджахет должен презирать врагов и гордо встречать свою смерть. Но, очевидно, он не был настоящим маджахедом. Он боялся этих страшных дядек и боялся смерти. Если бы можно было отмотать ленту жизни назад, он бы выбрал совсем другой путь. Но, увы, обратной дороги для него не было. «Что такое, сын?» — убитым тоном спросила мать. «О чем он говорит?» «Ваш сын — член опасной террористической группы», — сказал Аюб по-чеченски. «Не может быть», — без убеждения произнесла женщина. Губы у нее дрожали, но она держала себя в руках лучше, чем сын. «Собирайся, поехали», — приказал вампир. «Куда? Не пущу! Он ни в чем не виноват!» — закричала женщина. «Не надо, мама, они все знают», — с трудом выговорил Адлан и стал одеваться. На глазах его выступили слезы, и он старался смахнуть их незаметно, чтобы не выдать недостойной мужчины слабости. «Куда вы его увозите?» — обессиленно опустившись на стул, спросила мать. «Вас вызовут», — сказал вампир. «Не может быть, чтобы вы ничего не знали. Абдурахман учил его взрывному делу. Он хранил фугасы дома, а вы этого не видели?» Через 5 минут они вышли на улицу. Мать Адлана стояла на пороге и смотрела вслед, пока все не утрамбовались в подъехавшую «Волгу». Зажатый на заднем сиденье Адлан начал говорить еще в машине, как только они выехали из села. «Фугас нам помог сделать султан. Он настоящий маджахед, был у Амира Сабаха. Потом его захватили в плен и везли на вертолете. А Шамсудин вертолет сбил и султана подобрал». Нижегородцев затормозил так, что сидящий рядом Аюб чуть не ударился головой о лобовое стекло. «Кто сбил вертолет?» Адлана вытащили из машины и бросили на землю. Стволы автоматов уставились ему в лицо. Было темно, ярко светили звезды. Огромная кровавая луна смотрела с высоты на несостоявшегося маджахеда Адлана и окруживших его кровников, взрослых и страшных. «Кто сбил вертолет? Откуда ракета? Отвечай, сучонок!» Адлана трясло. Он не только приготовился к смерти, но даже считал, что уже умер. «Я же говорю, дядя Висхан Асалиев купил иглу и дал Шамсудину для авторитета. Шамсудин еще собрал отряд, молодые маджахеды». «Ах, сучата!» — док пнул его ногой. «Значит, это вы нас сбили?» «Нет, не я. Я только смотрел. И другие ребята тоже смотрели. Шамсудин стрелял». «И где эта падаль?» «Он в Москву уехал, на юриста учиться». «На юриста? И где он там учится?» «В Индийском университете». «Каком-каком?» «Ну, называют так. На самом деле, национальный университет». «Точно?» «Да, все наши там учатся». «А Висхан этот где?» «Дядя Висхан с султаном остался». «Как выглядит султан?» — спросил Аюб. «Как настоящий маджахед выглядит», — пожал плечами Адлан. «Немолодой, сильный, с усами. По-арабски понимает. Коран хорошо знает. Мне кажется, он не чеченец. Может, араб или кто там. Я не разобрал». Сандаловцы переглянулись. У всех мелькнула одна и та же мысль. «Мухтарыч». «Еще живые были? Куда их дели?» — недобро спросил Аюб. «Нет, больше не видели», — сказал Адлан, решив, что упоминание застреленного Висханом бойца может стоить ему жизни. «Ваши солдаты быстро подъехали. Не успели все осмотреть. Одного султана забрали. Ну, и оружие». «Какое оружие взяли? Сколько?» — спросил вампир. «Три автомата, пистолет. Шамсудин кинжал старинный нашел. Красивый». «Где этот кинжал?» — насторожился док. Шамсудин с ним в Москву поехал. «Ты про султана не рассказал еще?» — нетерпеливо перебил граф. «Где этот султан сейчас?» «Отец Шамсудина в гараже его держит». «А почему же он маджахеда держит как пленника?» «Ну, так как-то проверить еще должны, что он точно маджахед. Я точно не знаю, как там что». «Рассказывай подробно, где эти гады живут», — потребовал Аюб. «В верхнем Арнаюрте», — Адлан указал рукой. «Эта дорога как раз туда ведет, а через село проехать, там выезд на трассу есть». Расспросив пленника подробно и получив необходимую информацию, сандаловцы связали его ремнем и погрузили в багажник, как барана. «Давай в это змеиное гнездо», — скомандовал Аюб. Трясясь и раскачиваясь на разбитом проселке, машина медленно поднималась вверх. До соседнего села добрались минут за 30. Дома здесь находились на приличном расстоянии друг от друга и были разбросаны на разных уровнях. Заезжать в село не стали, оставили машину на околице с Аюбом за рулем. Все равно из-за ранения руки он не мог ни стрелять с правой, ни гранату толком метнуть. Адлана со связанными руками и кляпом во рту пустили первым показывать дорогу. За ним шли Лось и Док с автоматами на изготовку. Потом вампир со своим Стечкиным. Замыкал группу Тихий. Он был без стрелкового оружия, зато взял все имевшиеся гранаты. Граф с нетерпением ждал, прислушиваясь к каждому шороху и готовый в любой момент подогнать Волгу и забрать своих. Но ночь оставалась тихой и вроде бы спокойной. Что творилось в этой тишине, оставалось только догадываться. Группа вернулась неожиданно быстро и без Адлана. Зато на плечах у Тихого и вампира висели автоматы. «В доме никого нет», — сообщил Док. «Только трупы Висхана и еще трех шайтанов, еще теплые». «Гараж распахнут. На снежке свежие следы от колес. Видно, Мухтарыч только уехал». «А этого сучонка Адлана что, кончили?» «Нет, в гараже заперли», — ответил вампир. «Я позвоню Калюжному, пусть забирают. А сейчас давайте скорее убираться отсюда». «Хоть и темно, и дома далеко, а зоркие глаза всегда найдутся». «Это точно», — согласился Аюб. «По коням». Волга, крадучись, проползла сквозь село и только на ведущей вниз дороге набрала скорость. Проехав мимо развороченного шлагбаума, услышали где-то впереди автоматную стрельбу. «Километра два», — сказал Тихий. «Поднажми», — сказал вампир. «Это Мухтарыч там бьется. Больше некому». Аюб молча вдавил педаль газа. Бесконечно отсиживаться за скирдой было нельзя. Голоса преследователей приближались, и перво-наперво следовало убрать безжалостный свет фар. Трудно целиться в источник яркого света. Глаза слезились. Бах, бах, бах. Только четвертым выстрелом удалось потушить одну фару. Еще 5 выстрелов ушли на вторую. В ответ открыли огонь с двух сторон, но спасительная темнота уже накрыла его непроницаемым пологом. Мухтарыч откатился в сторону и выстрелил по вспышкам. Очередь в одну сторону, очередь в другую. Определить результативность стрельбы было невозможно, но огонь противника ослаб. Надо уходить. Он чиркнул зажигалкой и поднес огонек к скирде. Промокшая сено не хотела загораться, но он сунул руку поглубже, и через несколько секунд скирда занялась изнутри жарким пламенем. Мухтарыч побежал прочь и залег только тогда, когда сзади будто взошло солнце, и вокруг него засвистели пули. Скирда разгорелась. Огромный костер хорошо высвечивал противников. Мухтарыч открыл огонь по темным теням. В него тоже стреляли. Судя по звуку и фонтанчикам взрытой земли, стреляли уже и слева, и сзади. «Все-таки взяли в кольцо», — подумал Мухтарыч, пристегивая последний магазин. В степи горел огромный костер и раздавались выстрелы. На трассе стояли три машины. Изрешеченная пулями Нива, «Жигули-четверка», развернутая поперек дороги с разбитыми фарами и напоминавшая покойника с выклеванными вороньем глазами. Да старая японская «Тойота» с правым рулем. Два бородача стояли рядом, время от времени стреляя наугад в степь. «О, Муслим с братьями едет», — сказал один бородач другому, глядя на приближающиеся огни фар. «Наконец-то! Теперь живым этого Муртада возьмем!» «Это не Муслим», — озадаченно покачал головой тот. «А кто же?» Волга резко затормозила и со скрипом, прокатившись юзом, остановилась метрах в 20. «Не знаю». Договорить он не успел. Из Волги выскочил лось, и автоматные очереди вмиг скосили обоих. Тихий швырнул в поле, в спины наступающих, гранату, потом вторую. Рванули взрывы. Вампир и Док тоже заняли боевые позиции. Четыре автомата выкосили всех, кого можно было рассмотреть в свете горящего стога. Уцелевшие бросились в разные стороны. Мухтарыч расстрелял в убегающих весь магазин. По его расчетам, скрыться удалось двоим или троим. Теперь следовало позаботиться о себе. Он направился в темноту, к лесополосе. Но что там кричат духи? «Мухтарыч! Мухтарыч!» «Мерещится, что ли?» «Да вроде нет». «Мухтарыч, это граф!» Волоча за ремень, звякающий о мерзлую землю разряженный автомат, он, с трудом переставляя ноги, медленно пошел к трассе.